«Ты знаешь», — ответила она, укладывая голову на коленях слизеринца. Малфой ненароком задержал дыхание. Его длинные бледные пальцы прошлись по мягким волосам девушки, бережно перебирая черные, как смоль, пряди. «Знаю», — ответил он, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Долгие минуты прошли в полном молчании. Он наслаждался ее присутствием. Совершенно одни в огромной гостиной, и это прекрасно. Пожалуй, это была его лучшая ночь за последние годы. Алина вздрогнула, правой рукой вцепившись в колено слизеринца. «Тише», — шептал Малфой, поглаживая спину. «Все хорошо. Пока я рядом, никто не причинит тебе вреда, Лина». Волшебница разжала ладонь, продолжив тихо посапывать. Дотянувшись до волшебной палочки, Малфой трансфигурировал плед из хрустальной чаши, заботливо укрыв им девушку. Откинувшись на спинку изящного дивана, он прикрыл глаза, продолжая перебирать длинные волосы Лестриндж. С лестницы спустился заспанный Рабастан, сонно потирая слипшиеся глаза. Подойдя ближе, Лестриндж заметил девушку и парня, уместившихся на одном диване. Голова волшебницы лежала на коленях слизеринца, он же держал свою руку на ее темных волосах. Задев ногой маленький столик, Рабастан тихо выругался сквозь зубы. Малфой распахнул глаза. Последние остатки сна его мигом покинули. Лестриндж извиняюще улыбнулся. Двое бросили взгляд на девушку, та продолжала спать. «Давно вы так?» – прошептал Рабастан. «С ночи», – отстраненно пробубнил Малфой, разминая затекшую шею. «Сколько сейчас?» «Почти 9», – Лестриндж взглянул на помятого друга, после чего перевел взгляд на сестру. «Как она?» – спокойно, – успокоил его слизеринец. Басти облегченно выдохнул. «Ты знаешь, какие сны ей снятся?» Люциус пропустил черный локон сквозь пальцы. Рабастан отрицательно покачал головой. «Она не говорит, даже Руди не знает». Оба погрузились в молчание. Девушка зашевелилась, переворачиваясь на спину. «Люци?» – заспанно спросила Лестриндж. Малфой улыбнулся краешком губ, несмотря на затекшее тело. Слизеринка отпрянула от светловолосого, сев на колени. «Мы проспали так всю ночь», – брови взлетели вверх. Двое парней согласно кивнули. «Люци, прости, сильно устал?» Поднимаясь вслед за слизеринцем, поинтересовалась Лестриндж. «Все в порядке, Лина, не стоит беспокоиться». Люциус переплел их пальцы рук. «Главное, что ты спала спокойно», он заправил прядь ее волос за ухо. «Ты же выспалась, верно?» задал вопрос Малфой, тепло улыбаясь. Алина кивнула в знак подтверждения. «Спасибо тебе, я давно так спокойно не спала». Волшебница порывисто обняла друга за плечи. Люциус притянул ее ближе, касаясь руками чуть оголенной спины. Его ладони предательски вспотели от осознания их близости. Из-за мыслей, что под воздушной сорочкой ее тело абсолютно обнаженное, кружилась голова. При касании ее груди об свою, Люциус на миг забывал дышать. А когда ее тоненькие пальчики ненароком коснулись его затылка, рассудок полетел к чертям. «Спасибо, Люци», девушка коснулась небритой щеки слизеринца пухлыми губами, после чего быстро ретировалась в женскую спальню. «Загадал», воскликнул Лестриндж, тем самым вынуждая Люциуса обратить на себя внимание. Малфой уставился на того с немым вопросом. «Ты покраснел», заметил Рабастан, «а я загадал желание. Считай, 9-е чудо света». 9-е, рассеянно спросил Люциус, прикоснувшись к пылающей щеке. «Ну да», тут же отозвался Лестриндж. «Я же 8-е». Слизеринец лукаво подмигнул. «Я пойду». Малфой нервно прочистил горло. «Иди, конечно». Рабастан плюхнулся на диван, где совсем недавно дремали молодые люди. Только, Малфой, светловолосый обернулся, одной рукой держась за перила. «Наша спальня в другой стороне», Лестриндж не сдержал смешка. За круглым столом сидели двое. Гриффиндорец сосредоточенно искал информацию в учебнике, как вдруг его руки коснулась чья-то чужая ладонь, такая теплая. «Я закончил, как ни в чем не бывало», — отозвался Николас. «А ты, и я», — сипло прошептал Питер. Неожиданно на стол упал огромного размера фолиант, глухо приземлившись на деревянную поверхность. Второкурсница Спуффиндуя возмущенно шикнула, а Джеймс ее передразнил, показывая кончик язык. Блэк усмехнулся, хлопнув друга по плечу. Питер заметно напрягся, когда по бокам от него с Николасом расселись Блэк и Поттер. Бурский и Петтигрю отдернули руки друг от друга, будто бы ничего не было. «Привет, ребят», — добродушно поздоровался Джеймс, оглядываясь назад. «Что вы тут делаете?» Светлые брови Бурского сами собой взлетели вверх. «Ждем напарницу по работе», — небрежно отмахнулся Поттер, постукивая ногой об пол. «Опаздывает», он, улыбаясь, беззаботно пожал плечами. «А вы чего здесь сидите?» Блэк широко зевнул, откинувшись на спинку скрипучего стула. «Готовимся к трансфигурации», опуская руки на колени, ответил когтевранец. «Решил взяться за учебу. Хвост», Поттер продолжил оглядываться по сторонам. «Сейчас или никогда», основательно, ответил Питер, опуская левую руку под стол, еле ощутимо задевая колено Николаса. Всего на секунду время замедлилось. По спине от волнения стекала струйка холодного пота, должно быть от переизбытка возбуждения. «Он встанет и уйдет. Николас больше никогда со мной не заговорит. Никогда». Спустя долгие секунды ожидания, когтевранец беспечно переплел их пальцы рук. «Невозможно». Сердце Питера подпрыгнуло к горлу и со свистом сорвалось к пяткам. Ничто не выдало их эмоций. Четверо продолжили поддерживать непринужденный разговор, обмениваясь дежурными фразами, периодически шутя и смеясь. Николас продолжал все так же держать в своей теплой ладони руку Питера. Счастлив, как же сильно он был счастлив в этот момент. К круглому столику у окна бесшумно подошла девушка. Поттер вскочил с места, как ошпаренный. Слизеринка удивленно уставилась на улыбчивого парня. Его улыбка буквально доходила от уха до уха. Джеймс галантно предоставил свое место Алине, не забыв отодвинуть стул на себя, дабы она смогла сесть. Гриффиндорец уступил Слизеринке. «Доброе утро», раскрасневшаяся от смущения, Лестриндж покрепче сжала книги в своих руках. «Алина, неужели это и есть твои напарники?» По-доброму усмехнулся Бурский. «Должно быть», Слизнард перепил медовухи, когда составлял список, пожала плечами Слизеринка. Стол взорвался хохотом. Алина попыталась отшутиться, но не сказать, что у нее это хорошо получилось. Тем не менее, Поттер оценил подобие юмора. «Придется хорошо ее поднатаскать. Оказывается, у тебя неплохое чувство юмора», заметил Блэк, ближе придвинувшись к девушке. «Сыровато, но не безнадежно». Поттер стоял за спинами обоих, локтями облокотившись на стул волшебницы. Алина чувствовала его теплое дыхание на затылке, из-за чего чуть ежилась. Она не до конца понимала, нравится ей эта близость или нет. «Мы уже пойдем», предупредил троих Петтигрю и ушел прочь вместе с Бурским. «С чего начнем?» Джеймс уселся за освободившийся стул, придвинувшись к Лестриндж. «Для начала нужно определиться с темой работы». Слизеринка глянула сначала на Блэка, затем на Поттера. «Как насчет?» Сириус задумался. «Зелье взрыв?» Поттер согласно закивал, одобряя идею друга. Лестриндж красноречиво скривилась. «Слишком просто», сухо бросила девушка. Парни растерянно переглянулись между собой. «В смысле просто?» возмутился Поттер. «Мы трудились над ним дня 4, и получилось только с 9-го раза». Блэк хрустнул костяшками пальцев. Алина закатила глаза. «За время общения с гриффиндорцами это начало входить в привычку. Если вы продолжите в том же духе, то очень скоро мы втроем окажемся за пределами этого помещения», предупредила Лестриндж угрожающим тоном. Спеси у обоих поубавилась. Они действительно не отдавали отчет тому, как выкрикивают с места, споря с Слизеринкой. «Что предлагаешь?» Гораздо тише спросил Сириус. Слизеринка на миг задумалась. У нее и впрямь была одна идея, хоть и довольно рисковая. «ХМ, может, волчье противоядие?» Алина бегло глянула на двух ошарашенных ребят. Блэк тяжело сглотнул, до конца не веря в услышанное. «Что? Когда-то в семейной библиотеке я откапала одну вещицу», девушка порылась в сумке, доставая небольшую книжку в темной обложке. «Оказывается, моя тетка увлекалась зельями». Было несложно заметить искорки восторга в глазах Алины, и придумала огромное количество разнообразных снадобий. Почему о них никому не известно? Полистав книжку, Сириус сомнительно хмыкнул. «Она была несколько сумасбродной и нелюдимой», пояснила девушка, ухмыльнувшись уголком рта. «Для начала все подробно распишем, а затем попробуем приготовить». Лестриндж начальственным тоном дала указание. Не теряя времени, трое приступили к работе. На деревянном столе лежала раскрытая книга, с которой трое переписывали информацию в свои пергаменты. Блэк подался чуть вперед, чтобы лучше разглядеть чернилами смазанное предложение. Щекотно. Лестриндж дернулась, когда концы волос Сириус коснулись ее шеи. «И что же мне сделать?» Гриффиндорец хмыкнул. «Кажется, это был раз 5-й или 6-й, когда она вскакивала из-за щекотки. Как ни крути, ему нравилась ее реакция. Убери их чем-нибудь», пробубнила Лина, не отвлекаясь от дела. Блэк недовольно цокнул. «Нечем», ответил он, разводя руки в стороны. Жилка на шее Поттера едва заметно пульсировала. Джеймс был уверен в том, что с помощью совместного проекта он сможет получше сблизиться с Лестрендж. Сейчас же это неплохо получалось у его лучшего друга. Сахатый был готов взорваться в любую секунду, но что-то его останавливало. Стянув с длиной косы черную резинку с золотистым узором, девушка поднялась из-за стола. Блэк напрягся. Встав за спиной Гриффиндорца, Алина провела ладонями по волосам парня, после чего сделала низкий хвост на затылке волшебника. От негодования Джеймс подавился воздухом. Сириус верещал, когда его трогали без разрешения, а тут, стоило Лестрендж сделать задуманное, так он лужицей растекался. Так намного лучше. Алина присела обратно на стул. Поттер негодующе молчал, крепко сжимая в руке серое перо. «Благодарю, Сотиукс дорогая», с самой что ни на есть добродушной улыбкой пропел Блэк. «Пустяк», по-доброму отмахнулась Лестрендж. Блэк заливисто рассмеялся, запрокидывая голову назад. Поттер застыл в недоумении. Он абсолютно не понимал такой яркой реакции на простейшее слово. Больше всего его раздражал тот факт, что Лестрендж с открытым ртом глядела на хохочущего Сириуса. Какого Мерлина? К столу студентов не подошла, а подлетела высокая женщина. Смех бродяги резко оборвался. «Молодые люди, прошу вас покинуть библиотеку». Поправив огромные очки на длинном носу, строго произнесла мадам Пинс, на скорую руку собрав свои принадлежности. Трое мигом поспешили к выходу. Оказавшись за пределами библиотеки, они не смогли сдержать рвущегося наружу смеха. «Я же говорила, что нас выгонит», — сквозь смех заметила Алина. «Пустяк», — махнул рукой Блэк, продолжая хохотать. «На сегодня закончим», — Алина выпрямилась, как будто минуту назад ничего не произошло. «Встретимся в четверг у Слизнарта в кабинете. После отбоя попытаемся воссоздать наше зелье». Гриффиндорцы синхронно кивнули. Не было ни малейших сомнений в том, что добродушный зельевар позволит трем студентам засидеться допоздна. Да и слизеринцы у него всегда были на особом счету, как-никак он все же являлся их деканом. «Пока», — попрощалась Лестрендж с парнями, следуя вдоль по коридору. Блэк с Поттером в два шага нагнали девушку, окружив с левого и правого бока. «Не думала же ты, что мы отпустим тебя одну на ночь глядя», — начал Джеймс, укоризненно поглядывая на студентку. «Вдруг ты встретишь чудище и от страха отдашь Мерлину свою душу», — Блэк многообещающе подмигнул. «Как благородно», — с издевкой усмехнулась Алина. «Не будь такой язвой, Лестрендж», — как бы невзначай посоветовал Блэк. Алина закатила глаза, отказываясь следовать непрошенным советам. Джеймс случайно, а быть может, специально задел костяшками пальцев бледные пальцы слизеринки. Она вздрогнула. Поттер едва из собственных штанов не выпрыгнул, когда периферическим зрением заметил румянец на ее щеках. Подойдя к проходу в гостиную слизерина, волшебники нехотя остановились. Блэку и Поттеру понравилась компания слизеринки, и расставаться совершенно не хотелось. Алина обернулась на двоих гриффиндорцев. «Спасибо, что проводили», парни самодовольно улыбнулись. «До встречи». Двое переглянулись в недоумении. Лестрендж с шумом вздохнула, в очередной раз закатив глаза. «Не думаете ли вы, что я скажу пароль от гостиной при вас?» В немом вопросе Алина изогнула изящные брови. «Я то думал, мы друзья», — удрученно протянул Джеймс. «Выходит, все это время нас подло водили за нос, сахатый», — Сириус шутливо нахмурил брови. На мгновение Алина растерялась, но, заметив насмешливые взгляды двух гриффиндорцев, расслабилась. «Идите уже», — слизеринка подтолкнула обоих в спины. «До встречи в четверг», — попрощался Поттер, улыбаясь во все зубы. «Счастливо оставаться, Лестрендж», — двумя пальцами у виска отсалютовал Блэк. Трое разошлись, договорившись встретиться вновь. Команда львов сидела тише воды и ниже травы, а все потому, что капитан команды нагнетал как никогда. «Сегодня матч с нашими главными противниками», — ходил туда-сюда Поттер. «Мы не должны ударить в грязь лицом. Год назад я собрал лучших игроков со всего факультета», — гриффиндорцы подняли глаза на ловца, жадно внимая его словам. «В каждом из вас я уверен, как в себе самом. Несмотря на то, что слизняки обходят нас на 20 очков вперед», — последовала недолгая пауза, — «кубок будет наш», — послышался гул одобрительных голосов. Вдохновленные на победу члены команды постукивали деревянными концами метел об пол в знак согласия. Блэк подошел к другу. «Молодец, сахатый», — он похлопал друга по спине, — «хорошая речь. Что на тебя нашло?» Сириус хитро усмехнулся. «Наверное, Севенс помирился». «Вдохновение, бродяга», — многозначно протянул Поттер. «Вдохновение». Перед глазами так и плясали длинные локоны. «Придет ли она на игру?» Раздался свист свистка мадам Трюк. Команды вышли на поле, трибуны взорвались оглушительными хлопками и голосами. Всякий выкрикивал имя тех, за кого болел. Капитаны пожали друг другу руки. По метлам, скомандовала судья, объявляю начало игры. Как только прозвучали заветные слова, игроки приступили к состязанию. Охотники, Альберт Майер, Шарлотта Роджерс и Олли Грант перехватывали мячи, ловко закидывая их в кольца соперников. 40-0, Гриффиндор ведет, во все горло кричал Арнольд Демс, комментатор матча. Сириус Блэк, вратарь Гриффиндора, не позволил ни одному мячу попасть в кольцо. Фабиан и Гедеон Пруэтты летали по полю, как заведенные бладжеры. Поттер внимательно высматривал поле на наличие золотого мячика. Игра благополучно продолжалась в пользу гриффиндорцев до тех пор, пока слизеринцы не прибегли к обманным трюкам. 80-30, Гриффиндор ведет, слизерин, поднажми. Надрывался Демс. Вдруг, буквально в 3 сантиметрах от лица ловца пролетел бладжер. Прости, Поттер. Гедеон вальнул влево. Следите за мячами. Надрывал связки Джеймс. Слизеринцы не только изворотливы, но и чертовски хитры. Сделав обманный маневр, Роберт Нот перехватил квофл из рук Адамса. Эйвери отвлек Блэка всего-то на секунды, которых с лихвой хватило, чтобы Сириус пропустил мяч. После чего Роберт успешно закинул в правое кольцо квофл. 90-60, вперед, Гриффиндор. Орал комментатор, что есть мочи. Поттер заметил золотой отблеск у трибун. Молниеносно повернув держак метлы влево, ловец полетел вперед, обгоняя ветер. Регулус, также увидев золотой снитч, кинулся следом. Оба летели наровне. Малфой ударил битой по бладжеру, меняя направление в сторону ворот Гриффиндора, целью которой был Сириус Блэк. Вратарь взвыл от нестерпимой боли. Кажется, он сломал правую ключицу, но игру продолжил. Малфой мстительно усмехнулся. Нечестный маневр, нечестно. Арнольд вскочил с деревянной скамьи. На трибунах студенты поддерживали игроков. Не думала, что Люциус такой злопамятный, пыталась перекричать толпу Паркинсон. Блэк напросился, по делам ему, отозвалась Бёрк. «Давай, Регулус!» — выкрикивала она имя друга, размахивая флажком. Лестриндж воздержалась от комментариев, квиддич она никогда не любила. Иронично, ведь ее друзья вместе с братом находились в команде. Рудольфус и вовсе был капитаном в свое время. «Спорт, жесток», именно так ей когда-то сказал Поттер, и она была с этим полностью согласна. По ее мнению, игра не стоила полученных травм. Джеймс и Регулус летели рядом, каждый из них старался всеми возможными силами обогнать соперника и принести победу своей команде. Услышав слова поддержки от Бёрк, у Регулуса открылось второе дыхание. Навалившись на гриффиндорца, слизеринец вырвался вперед. Сжав зубы, Поттер сравнялся с соперником, вытянув руку вперед, пытаясь схватить золотой снитч. Слизеринец сделал то же самое. Зрители затаили дыхание. Вот-вот решится исход игры. Многие приподнялись с сидений, дабы лучше разглядеть происходящее. Рывок, и оба игрока летят вниз с 6 футов, кубарем прокатившись по полю. Блэк поднял руку вверх, разжимая пальцы, в которых красовался мячик с золотыми крылышками. Регулус Блэк поймал снитч. 240-20, слизерин победил. Заорал Демс. Трибуны взорвались оглушительными аплодисментами, свистами и криками. Зрители толпой выбежали на поле, поддерживая участников команды. Вместе с ними спустились Паркинсон, Лестриндж и Бёрк. Патрисия кинулась обнимать ловца своей команды, смачно целуя щеку парня. В ответ волшебник закружил ее над землей, прижимая к груди намного ближе дозволенного. Навряд ли бы данное действие оценил Эдвард. «Молодцы, вы победили!» Клотильда подскочила к друзьям вместе с Алиной. Слизеринцы радовались своей победе, в то время как мрачные гриффиндорцы окружили своего вратаря. «Ему срочно нужно в лазарет!» — закричала Моник, перекрикивая гул толпы. Подхватив Блэка под подмышки, Пруэтты поспешили к мадам Помфри. Очаровательно улыбаясь, слизеринка обернулась в сторону гриффиндорцев. Увидев представшую перед глазами картину, улыбка померкла. «Мы выиграли!» Даодури счастливый Рабастан сжал сестру в объятиях. Чествование в честь победы команды перетекло в тусовку, которая проходила в гостиной слизерина. Музыка гремела, студенты танцевали и веселились. Огневиски лилось рекой по бокалам. Развалившись на огромном диване, трое слизеринок не спеша попивали сливочное пиво. Блэк сегодня был так хорош. Полупьяная Бёрк улыбнулась, вспоминая лик друга. «Твой паренек не будет ревновать?» — заплетающимся языком спросила Клотильда. «Мы взяли перерыв», — небрежно отмахнулась слизеринка, Брови Паркинсон взлетели вверх от удивления. «Оказывается, он не хочет бороться за наши отношения», — объяснила Патрисия, потянувшись за новым стаканчиком хмельного напитка. Слизеринцы продолжали веселиться, не заботясь о громкой музыке и о том, что завтра понедельник. Лишь одна Алина так и не притронулась к алкоголю, продолжая смотреть в одну точку. К девушкам подошли четверо друзей. Блэк, Нотт и Лестриндж уместились на ближайшем диване, а Малфой занял свое излюбленное и никем не тронутое кресло, закинув ногу на ногу. «В субботу вечером встретимся в гостиной», — напомнил Роберт. «Басти, твой брат же сможет раздобыть пару медовух и эльфийского вина», — на всякий случай уточнил Нотт. Пьяно икнув, Лестриндж одобрительно кивнул. «Вокруг запах дыма и выпивки. Пьяные подростки танцуют, подпевают песням, веселятся. Почему не пьешь, сестренка?» Робастан вновь икнул. Лестриндж косо глянула на Малфоя, головой махнув в сторону мужской спальни. Алина сорвалась с места, Люциус отправился за ней следом. Нотт красноречиво присвистнул. Ни для кого не было секретом то, что Малфой бы многое отдал, дабы остаться с Линой наедине. Зайдя внутрь комнаты и закрыв дверь, девушка оперлась спиной на стену, скрещивая руки на груди. Слизеринец присел на край письменного стола, с интересом поглядывая на молчаливую Алину. «Хочешь поздравить меня?» Он был явно нетрезв. Лестриндж нахмурилась, на что Люциус хрипло рассмеялся, взглядом уткнувшись в пол. «Так и будем молчать, ты играл нечестно». С упреком во взгляде волшебница повысила тон. Малфой закатил глаза. Вот только нотации ему не хватало. «Это всего лишь игра, Алина». Слизеринец поднялся с кресла, медленно подойдя к волшебнице. «Но так нечестно», — возмутилась Лестриндж. Люциус хрипло рассмеялся, она так и стояла в полном недоумении. «Милая Лина, ты еще так наивна». Правой рукой оперевшись на стену рядом с девушкой, слизеринец улыбнулся краешком губ. Что ж, он был определенно пьян. Волшебница отшатнулась назад, насколько это было возможно. «Так нельзя», — настаивала она. «Обожаю, когда ты злишься». На указательный палец наматывая темный локон волос, Малфой опалил шею девушки вкрадчивым шепотом. «Ты мог ему навредить», — Малфой тяжело вздохнул, отходя от Алины в сторону, после чего повернулся к ней спиной. «Что, если бы все было намного серьезней? Так сильно волнуешься за этого щенка?» — сквозь зубы прошипел волшебник. Лестриндж растерялась, раньше ей не доводилось слышать столь угрожающий тон друга, во всяком случае, в свою сторону. «Вместо того, чтобы за всех нас порадоваться, ты упрекаешь меня в нечестной игре», — гаркнул Люциус. «Я переживаю за тебя, потому что мне не все равно. Я забочусь о тебе, ведь у тебя могли возникнуть проблемы», — добавила она тихо. «Такие действия могли только навредить тебе и Блэку». Малфой с шумом втянул грудью воздух, так и не повернувшись к девушке. «Прежде чем обвинять меня, стоило выслушать». Алина громко хлопнула дверью. Люциус швырнул стул в сторону, после чего ударил кулаком в деревянный шкаф, оставляя там приличную вмятину. «Чертов дурак, больничное крыло». На койке рядом с окном лежал Сириус Блэк. По бокам от него сидели трое верных друзей на скрипучих стульях. Ребята шутили, смеялись и всячески поддерживали друга. «Поскорей поправляйся, бродяга». Римус отломил кусочек молочного шоколада. «Нам ведь нужно протестировать пару новых изобретений». Он хитро подмигнул другу. «Верно, как же мы без тебя?» Питер закинул в рот пару мятных конфет. «Вернусь в строй уже в воскресенье», — Поттер облегченно выдохнул, сжав ладонь друга. «Может, мне тоже стоит что-то сломать?» — Джеймс задумался. «Даже не думай, сахатый», — предупредил его Люпин. «Двоих мародеров лазарет не выдержит». Гриффиндорцы рассмеялись. Дверь в палату приоткрылась, пропуская внутрь Лестриндж. Мародеры тут же перестали улыбаться. Волшебница занервничала и, не дойдя до середины комнаты, остановилась. Гриффиндорцы терпеливо ожидали ее дальнейших действий, по-прежнему неподвижно следя за девушкой. Она запнулась и, прочистив горло, продолжила. «Мне очень жаль, что ты оказался здесь, Сириус». Мародеры хранили молчание. «И жаль, что вы проиграли». Слизеринка не на шутку напряглась. «Тогда я пойду». Четверо волшебников заразительно рассмеялись. Лестриндж боязливо обернулась. «Не думала же ты, что мы виним тебя». Поттер усмехнулся, взъерошив непослушные волосы. «Давай, иди к нам», — позвал ее Петтигрю, маня рукой. Лестриндж присела рядом с Люпином, неловко заправила локоны за уши. Она была не уверена в том, что имела право здесь находиться. «Как вы?» Посмотрев на перебинтованных Поттера и Блэка, спросила слизеринка. «Жить будем», – заверил Джеймс с улыбкой до ушей. Долгое время разговоры в больничной палате не утихали. Ребята общались, поедая шоколадное печенье. Я и ответил ей: «Полна, матушка, что за манеры?» И она так разозлилась, что была готова выпороть меня. Благо дядюшка не позволил, закончил свой рассказ Блэк под смех друзей. «Бродяга, ты бесподобен», – с восхищением в голосе произнес Люпин. «Таков уж я», – без малейшего стеснения подтвердил Блэк. Массивная дверь с грохотом отворилась и зашла главная целительница Хогвартса. «Молодые люди, немедленно покиньте лазарет, больному нужен покой». Поппи Помфри глянула на студентов. «Но, мадам», – в один голос воспротивились Поттер и Блэк. «Мы придем к тебе завтра, бродяга», – Ремус Люпин ободряюще улыбнулся. Четверо нехотя поднялись с мест, покидая больничное крыло. «Поправляйся», – напоследок кинула Лестриндж. Студенты охотно поглощали пищу под звон посуды и тихих разговоров. Слизеринец периодически поглядывал на свою подругу, с которой недавно произошла небольшая ссора. Девушка не поднимала глаз, продолжая вилкой ковыряться в тарелке. «Алина, ты совсем не ешь. Такими темпами тебя скоро ветер унесет», – Клотильда цокнула кончиком языка. «Я не голодна», – поднявшись из-за стола, Лина отправилась на третий этаж. Друзья непонимающе переглянулись, но завтракать продолжили. Малфой подскочил вслед за девушкой. Волшебницу он нагнал быстро. «Алина», – позвал слизеринец подругу, та даже не обернулась, продолжив свой путь. «Лина». Лестриндж остановилась на месте. Волшебник обошел ее со спины, заглядывая в отстраненное лицо девушки. Она была обижена, в этом он был уверен. «Алина», – снова позвал он ее, мягко коснувшись руки. «Я виноват». Девушка удивленно приподняла левую бровь. Малфой не часто извинялся, точнее, крайне редко. «Прошу, прости меня, я не хотел тебя обидеть». Слизеринец опустил голову. «И ты меня прости, я вчера слишком сильно погорячилась», оба негромко прыснули. «У нас все хорошо», взглянув в золотистые глаза подруги, осторожно спросил слизеринец. «У нас все хорошо», Лестриндж кивнула. «Что у тебя сейчас? Давай проведу». Люциус перехватил сумку девушки. Зати, Лина потупила взгляд. Слизеринцы двинулись вдоль по коридору, негромко общаясь. Достигнув кабинета, Малфой отдал школьную сумку девушке. Та в ответ благодарно улыбнулась. «Спасибо, Люци», – вежливо поблагодарила Лестриндж. Тот довольно улыбнулся. «Встретимся вечером», – Люциус скрылся. Две девушки терпеливо дожидались свою подругу, нервно оглядываясь вокруг. «Ну где же она?» Лестриндж тоскливым взглядом мазанула по фигурке подруги. «Будто ты не знаешь, Клоти», разглядывая длинные ногти, Бёрк хмыкнула. «Все-таки не зря мы предупредили ее за час до начала». Патрисия прыснула в кулак. С лестницы спустилась волшебница в красивом платье винного цвета. «Сегодня Клотильда была как никогда хороша». Патрисия присвистнула. «Теперь я понимаю, почему она не торопилась». Клоти довольно покрутилась вокруг своей оси. «Как я вам?» Девушка заранее знала ответ. «Ты прекрасна», – заверила ее Лестриндж, после чего Патрисия согласно закивала. «Знаю», – нараспев протянула Паркинсон, беря подруг под руки. Алина закатила глаза. Клоти, как всегда, в своем репертуаре. Слизеринки отправились к выходу из гостиной, после чего успешно добрались до восьмого этажа, не встретив ни одного профессора или завхоза на своем пути. «Выручай, комната». Зайдя в комнату, перед слизеринками открылся вид на просторное помещение в темных тонах, обставленное дорогой мебелью. Из волшебного граммофона звучала мелодичная мелодия. Блэк вместе с Нактом и Робостаном играли в взрывающиеся карты. Тем временем Малфой наблюдал за друзьями, держа в руках бокал с эльфийским вином. «Наконец-то вы почтили нас своим присутствием, прекрасные дамы», — поприветствовал слизеринок, выбывший из игры, Робостан. «Не поясничай, Басти». Присев на диван, Алина с цокотом закатила глаза. Слизеринки последовали ее примеру, удобно уместившись на диване. «Да ладно тебе, Лина», — подал голос Блэк, — «мы же здесь для того, чтобы веселиться». Друзья дружно поддержали друга. Сдавшись, Лестриндж приняла бокал вина из рук брата. Время шло, а веселье не утихало. Собравшиеся вместе за долгое время друзья общались на всевозможные темы, переиграли в бесчисленное количество игр и перетанцевали друг с другом по несколько раз. «Ну, пожалуйста, Риджи», — тянув друга за рукав рубашки, настаивала Пати, — «потанцуй со мной еще. Это моя любимая песня». Слизеринка недовольно топнула ножкой. «Петти-бытти, попроси раба», — отмахнулся пьяный Регулус. «Но он не хочет», — рассерженно воскликнула Бёрк. «Ну, пожалуйста». Состроив глазки, слизеринка не отпускала рук. «Только ради тебя», — на радость девушке сдался Блэк. Девушка и парень закружились в танце, глухо подпевая песни. Паркинсон заснула на плече Нокта, который негромко переговаривался с Робостаном. Люциус, закинув ногу на ногу, сидел на огромном диване, откинувшись на спинку. Лестриндж спиной облокотилась на тот же диван, поджав под себя колени. Слизеринцы вели непринужденную беседу друг с другом вполголоса. «Так и не поняла, почему твоя матушка не надевала больше то платье?» Алина отпила немного сливочного пива. «Потому что была в нем на приеме у Деверли», — слизеринец задумчиво крутил ножку бокала. Девушка прыснула, это было немыслимо. Селестина Лестриндж так же бы поступила и не надела тот наряд, в котором общество ее уже видело. Люци, Малфой повернулся к девушке, внимательно внимая ее словам. «Руди мне как-то говорил, что у твоего отца был старший брат. Это правда?» Слизеринец заметно приуныл, тяжелые воспоминания никогда не вызывали в нем радости. «Если не хочешь, то можешь не говорить. Все в порядке», — Люциус помрачнел. Достав из темной коробки сигару, он подкурил ее, а затем мигом потушил, вспомнив, что его подруга не выносит запах сигаретного дыма. Его звали Арманд Малфой. После долгого молчания начал рассказ слизеринец. Лестриндж сосредоточенно слушала. «Арманд был старше моего отца на 12 лет. Когда-то давно он встретил женщину, она была Магглой». Слизеринец презрительно скривился. «Оказалось, что ее отец выгнал из своего дома, потому что та понесла ребенка, не будучи в законном браке». Малфой помедлил, отпивая из бокала. «Мой дядя помог ей». После чего та самая женщина оклеветала его, убедив своего отца в том, что, мол, именно Арманд является отцом ее ребенка. Неблагодарная свинья оболгала его, солгала, что он взял ее силой, а после дал денег, чтобы та избавилась от позора. Жилка на шее Люциуса запульсировала от злости. Лестриндж коснулась его руки, переплетая их пальцы в знак поддержки. Недолго думая, отец той Магглы собрал народ и зверски избил брата моего отца. Он умер быстро, как сказали колдмедики, а они поглумились над его мертвым телом, после чего бросили в канаву. Слизеринец устало потер переносицу левой рукой, продолжая держать Алину за руку. Уголки глаз девушки наполнились слезами. Судорожно втянув воздух ртом, волшебник продолжил. Абраксас искал его несколько дней, нашел мертвым и искалеченным. Арманд почил, когда ему было 27. Министерство не стало разбираться, решив, что это случайность, несчастный случай. Малфой горько усмехнулся. Лестриндж боялась пошевелиться. Спустя 4 года об этом все забыли, но не мой отец. Голос Люциуса стал тверже. Вместе со своими школьными друзьями он нашел ту семью и убил каждого, никого не пожалев, даже детей. Волшебница прикрыла ладонью рот. Именно после этой истории мой отец полностью и бесповоротно очерствел ко всему на свете и воспылал ненавистью к Магглам. Печально усмехнувшись, Люциус прикрыл глаза. Лестриндж кинулась на шею другу, пытаясь его утешить. «Мне так жаль, твой дядя не заслужил этого, как и твой отец». Люциус поудобнее обхватил подругу за талию, усаживая к себе на колени и поглаживая по спине. Лестриндж чуть заметно покраснела, он был слишком близко. «Все в порядке, Лина, это в прошлом», — шептал он ей в шею. Так они просидели до самого рассвета, прижавшись друг к другу. В. Предательница. Бал. Круция. Комментарий к В. Предательница. Бал. Круция. Джеймс, Алина и Сириус. HTTPS://Temeavrebit250. Ранним воскресным утром Марлин Маккина направилась прямиком в больничное крыло к Сириусу. Она знала, что Блэк не сильно хотел ее видеть. По его просьбе Ремус Люпин передал ей лоскуток пергамента еще в день после матча, в котором строго-настрого говорилось: «Не приходи». Все это время Гриффиндорка не находила себе места, зная, что дорогой ей человек мучается от боли. В такие мгновения волшебница была готова пойти на все, только бы Блэк был счастлив. Разумеется, головой она понимала исход того, что их связывало, но как убедить в этом больное сердце? Дернув за изящную дверную ручку, Гриффиндорка вошла в больничную палату. Запах зелий ударил в нос. Она быстро нашла его глазами. Блэк читал книгу, оперевшись головой об изголовье кровати. Марлин задержала дыхание, даже сейчас он был как никогда прекрасен в лучах рассвета. Гриффиндорка, создавая как можно меньше шума, подошла к кровати волшебника. «Здравствуй», — поздоровалась она тихо. Блэк втянул воздух, отложив книгу в сторону. «Не знала, что тебе нравится читать. Скорбь сатаны, Карелли, прочла девушка название. «Хорош», — уточнила Маккинон, по-прежнему не отрывая глаз от лица молодого парня. «Марлин, ты не любишь читать, и мы оба это знаем. Тогда какая разница?» Сириус прошел за ширму. «Я хотела поддержать разговор», — ответила девушка, жадно ловя каждое движение парня. «Как твоя рука?» «Все прекрасно, завтра буду на учебе», — небрежно отмахнулся Блэк. «Здорово», — Марлин расцвела, — «это такая замечательная новость. Рада, что с тобой все в порядке». Сириус тяжело вздохнул, кривя лицо. «Спасибо за заботу, но тебе не стоит больше приходить», — отрезал он жестко. «Мы закончили», — Сириус умоляюще протянула Маккинон. «Все кончено». Подойдя к Гриффиндорке, Блэк коснулся губами гладкого лба. «Не трать больше время на того, кто тебя не заслуживает». Отойдя на пару шагов назад, он покинул пустую палату, оставляя девушку одну, снова, но уже навсегда. Слез больше не было, она выплакала их еще вчера ночью. Осталась только пустота. «Все кончено». Хаксмит, бар «Три метлы». За огромным столом около окна расположились шестеро друзей, неспешно попивающие сливочное пиво. Как и всегда, мадам Размерта была на высоте, так что папуля пообещал мне, что этим летом мы отправимся в Катар, снимем домик и проведем каникулы подальше от холодного Лондона, довольно сказала Клотильда, смакуя пряный вкус. «Выходит, на летних каникулах мы опять будем врозь?» — уныло поинтересовался Нот, пригубив кружку с пивом. «Ну, а как ты хотел, дорогой Робби?» Роберт скривился от сокращения своего имени. «Дурацкая же у Блэка привычка. Полагаю, что так или иначе, мы встретимся на приеме у Малфоев», подтолкнув друга под бок, напомнил Регулус. Люциус усмехнулся. Он не особо жаловал балы, но если это повод встретиться с друзьями, то он обеими руками и ногами за. «Мое пиво закончилось», заметила Бёрк, бросив взгляд в сторону Робастона. Лестриндж удрученно закатил глаза, поднимаясь с места. Сегодня была его очередь быть на побегушках у друзей. «Кто-то еще хочет», — уточнил Лестриндж, мельком взглянув в запотевшие оконцы. Ребята согласно закивали. В очередной раз закатив глаза, волшебник направился к барной стойке. Мадам Размерта отвлеклась из-за нарастающего конфликта между пуффендуйцами, позабыв о заказе Лестринджа. «Молодой человек, не будет ли у вас огонька?» Голос незнакомки вывел Робастан из оцепенения. Повернув голову в сторону молодой ведьмы, слизеринец замер. Волшебница была обворожительна. Темная мантия сидела как вторая кожа. Бледные руки облачены в кружевные перчатки болотного цвета. На голове, не портя прическу, красовалась шляпка с тремя перышками. Правильные черты лица и горящий огнем взгляд, а ее тонкие губы выкрашены красной помадой. Подобных красавиц он не встречал. «Вы слышите меня?» Вторично обратившись к разинувшему рот пареньку, девушка щелкнула пальцами перед его лицом. Не говоря ни слова, Лестриндж подкурил ее сигарету кончиком своей волшебной палочки. «Премного благодарна». Выпустив едкий дым в лицо слизеринца, незнакомка благодарно кивнула. Сощурив ярко-зеленые глаза, волшебница внимательно оглядела молодого человека. Он казался ей смутно знакомым, будто они уже встречались. «У меня такое чувство, как будто я вас знаю». Волшебница сделала долгую затяжку. «Возможно», — уклончиво ответил слизеринец, не сводя глаз с прекрасной незнакомки. «Робастан Лестриндж, мисс». Слизеринец протянул руку, не желая прерывать зрительный контакт. «Мариэлла де Гис», вложив ладонь в широкую и теплую мужскую ладонь, девушка ослепительно улыбнулась. Робастан же оставил невесомый поцелуй сквозь перчатку. «Очень приятно, Робастан», растягивая его имя, словно пробуя на вкус, довольно прощебетала Мариэлла. «Как и мне, мисс». Он держал ее ладонь в своей дольше положенного, напрочь позабыв о правилах этикета. «Вы местная?» Девушка подозрительно прищурилась. «Не поймите меня неправильно», поправил себя Лестриндж, «но вы отличаетесь от здешних дам». «Вот как?» Мариэлла наигранно удивилась. «И что же со мной не так? Вы слишком прекрасны». Волшебница заливисто рассмеялась. «Не ошибся, прекрасно», строкой пронеслось в голове волшебника. «Вы льстец, молодой человек». Деги смотнула головой, отгоняя наваждение. «Однако вы правы, я не отсюда». Последовала недолгая пауза. «Пару месяцев назад приехала из Франции. Даже так? Сам мент и мес Воусландрис, как вам Лондон?» Слизеринец блеснул знанием языка, не зря же он угробил на него все детство. «Фройд Едхумиди холодный и влажный». Словно скисшее молоко скривилась волшебница. «Но вы скрасили этот вечер своим присутствием». Девушка соблазнительно улыбнулась. «Могу ли я снова вас увидеть?» — серьезно спросил Лестрендж. «Возможно, Робостан». Мариэлла загадочно улыбнулась, элегантно поднявшись с высокого табурета, затем она поспешно скрылась за дверью паба, оставив после себя шлейф приятного аромата фиалок. Заказав 6 кружек пива, слизеринец вернулся к заждавшимся его друзьям. Целый вечер Робостан глупо улыбался, игнорируя шуточки Регулуса и Роберта. Четверо мародеров расположились на полу, придумывая план для нового розыгрыша. Потратив с лишним 4 часа, друзья так и не пришли к обоюдному решению. Джеймс верещал, что их идеи детские, Питер поддерживал, напоминая о том, что подобным образом они разыгрывали когтевранцев в прошлом и в позапрошлом году. Ремус Люпин перевернулся на спину, устало прикрывая лицо тонким блокнотом. «Еще 5 минут, и он может забыть о своем режиме. Это нам не подходит, действие будет слишком коротким», — возразил лунатик. «Тогда что?» — Поттер насупился. «Нужно что-то грандиозное. Предлагаю превратить гостиную Слизерина в нашу», — предложил Петтигрю. «Неплохо», — отозвался Блэк, обратив на себя внимание друзей. «Однако есть у меня совершенно другая идея». Друзья с интересом поглядели на бродягу. «Мы преподадим урок Пьюси». Мародеры в недоумении глянули на друга. «Когда мы заделались рыцарями без упрека и страха, Сахатый окончательно потерял нить происходящего. Без сомнений, Пьюси еще тот, но я думал, что мы сделаем что-то более масштабное. Что ты придумал, бродяга?» Пытаясь устранить возможный конфликт, поинтересовался Люпин. Блэк самодовольно ухмыльнулся. «Опозорим его на глазах у всех», — заявил Сириус с улыбкой до ушей. Трое гриффиндорцев одобрительно переглянулись между собой, предвкушая грандиозную шалость. «Когда мы это сделаем?» Ремус лукаво усмехнулся, в душе радуясь, что этот долгий день подошел к концу. В ночь рождественского бала Блэк и мародеры принялись расписывать план действий наперед. «Совятня, куда мы так торопимся?» Бегом догоняя девушку, пыхтел слизеринец. «Нужно успеть отправить письмо Руди до отбоя». Лестрендж ускорила шаг. «Басти, двигайся быстрее». Оказавшись в совятне, Робостан плечом облокотился на дверной косяк, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Хоть он и был спортсменом, но пешие прогулки, а тем более бег не его стезя. Вот в воздухе равных ему нет, а здесь, на земле, он похуже толстячка Фини. Алина наскоро привязала письмо к лапке совы, после чего ночная птица улетела прочь. «Вот и все», — девушка радостно хлопнула в ладоши. «Ты», — Робостан втянул грудью воздух, — «ты могла бы и сама сходить». Слизеринка закатила глаза, спускаясь по ступеням. «Уже поздно, и ты бы не отпустил меня одну», — отмахнулась волшебница. «Иногда меня чертовски злит и пугает то, как хорошо ты меня знаешь», — угрюмо пробубнил волшебник. «От тебя невозможно что-то скрыть», — с досадой сказал он, на что Лестрендж самодовольно усмехнулась. «Я знаю тебя лучше самой себя». Взяв брата под руку, девушка опустила голову на его плечо, не сбавляя шаг. «Кстати, о секретах», — начала слизеринка, а Робостан зажмурился, предвкушая поток вопросов, кои обрушатся на него прямо сейчас. «Кто она?» «Кто?» — глупо переспросил молодой человек. «Не строй из себя дурачка, ты прекрасно понял, кого я имею в виду. Та волшебница, как ее зовут?» Алина загадочно улыбнулась, приметив румянец на щеках брата. «Мариэлла де Гис», — с придыханием прошептал Робостан. «Она очень красивая», — слизеринец усмехнулся. «Очень», — последовал ответ, после недолгой паузы. Приметив багровей румянец, поочередно обжегшие щеки брата, Алина прыснула. «Неужели мой дорогой братец влюбился?» Издевательская усмешка исказила аккуратный рот. «Ой, заткнись», — отмахнулся Робостан, ускоряя шаг. «Когда вы встретитесь вновь?» Догоняя юношу, нарочно умчавшегося вперед, Алина не собиралась отступать. «Не знаю», — пожал плечами волшебник. «Ну ты и олух», — отвесив брату подзатыльник, брюнетка фыркнула. «Не договориться о встрече с такой красоткой, разве этому учил тебя наш старший брат?» Робостан резко остановился, как громом пораженный, с немым вопросом оглядывая сестру, изо всех сил сдерживавшуюся, дабы не засмеяться. Секунда, две, три, и тут до него дошло. «Ты подслушивала», — воскликнул он, краснея и бледнее одновременно. «Конечно», — Алина энергично закивала, не скрывая правды. «Какой позор», — удрученно подумал Лестрендж. Флешбэк июнь, 1974. Перед глазами пронеслось воспоминание. Ему только стукнуло 14, и, сидя за небольшим столиком, он старательно записывал слова брата в пергамент, выводя завитки. Рудольфус ходил взад-вперед по комнате, двумя пальцами потирая переносицу. «И запомни самое главное», — важно подняв указательный палец вверх, Рудольфус втянул воздух через нос. Младший брат навострил уши. «Никогда не унижайся перед женщиной, какой бы красивой она ни была. Никому не нужны сопляки, даже тебе». Рабастан согласно закивал. «Ты ужасна», — закипая от злости, бросил слизеринец. Девушка перестала смеяться, возможно, ей не стоило напоминать о прошлом. «Да ладно тебе, Басти, я же любя». Закинув руку на плечо брата, Алина тихо промолвила «прости». Двойняшки шли в полном молчании до тех пор, пока волшебник не решился задать вопрос. «И что мне теперь делать?» Хриплый голос свидетельствовал о том, что незнакомка не оставила слизеринца равнодушным. Лестриндж на мгновение задумалась. Не хотелось давать советы без должного опыта, но и молчать Алина не стала. «Если ты ей правда понравился, а я уверена, что так и есть, то она еще не раз зайдет в наш паб». Рабастан облегченно выдохнул. Несмотря на то, что брат с сестрой являлись двойняшками, сходств было крайне мало. Рабастан, высокий широкоплеч, имеет темного цвета глаза довольно узкой формы, нос с горбинкой, высокие скулы и лоб, волевой подбородок, в точности как у отца. Волосы его были темными и кудрявыми, а кожа на свету отдавала бронзой, в то время как Алина являлась обладательницей невысокого роста и стройного телосложения. Талия и округлые бедра четко виднелись сквозь одежду, золотистые глаза казались огромными, нос вздернут кверху, чуть пухлые губы кораллового оттенка, волосы ее были длинные и темные, как ночь, а кожа бледная, как мел. То же самое относилось и к характерам. По своей натуре Лестриндж-младший являлся обладателем легкого нрава. В нем привилегировали такие черты, как коммуникабельность, острый ум, интуиция, сдержанность и твердость в принятии каких-либо решений. На первом месте всегда – семья. Данная черта характера относилась ко всем Лестринджам, видимо, передавалась по генетике. Хотя был один грешок – стремление к сиюминутным удовольствиям, что случалось часто, особенно с возрастом. Алина же, напротив, взбалмошная особа, впадающая из одной крайности в другую, порой излишне нестабильна в проявлении эмоций, как вишенка на торте, язвительна, однако прозорлива и умна, обладательница живого воображения, а также вспыльчива и горда, что не раз играла с ней злую шутку. Кабинет Слизнарта. Поздним вечером, после отбоя, трое молодых студентов занимались приготовлением одного сложного зелья. Джеймс Поттер повыше закатал рукава рубашки, осторожно нарезал плоды сумасшедшей ягоды, краем глаза следя за соком ягоды. Сириус Блэк периодически помешивал зелье в котле, контролируя температуру. В это же время Алина Лестриндж измельчила клобук монаха род многолетних трав семейства лютиковых. Имеет утолщенные клубневидные корни, пальчато-сложные листья и цветки, чаще всего синие или фиолетовые, реже желтые или белые, собранные в верхушечную густую кисть. Всего известно около 300 видов. В серебряный порошок. Смахнув капельки пота со лба, девушка подошла к котлу, осторожно сбрасывая в него аконит. «Продолжай помешивать каждые 2 минуты», — дала указание слизеринка Блэку. Посмотрев в сторону измученного Поттера, девушка подошла к нему. «Дольки слишком толстые», — Алина нахмурилась. Забрав из рук Гриффиндорца нож, волшебница в 3 раза тоньше нарезала плоды ягод. Поттер довольно выдохнул, радуясь тому, что его работу закончили за него. Когда с зельем было покончено, трое молодых людей залезли на школьный стол, дрыгая ногами взад-вперед, сились хоть как-то скрасить ожидание. Молчание затянулось. Не выдержав, Джеймс заговорил первым, прежде прочистив горло. «А как мы узнаем, работает оно или нет?» Сириус напрягся. А вот Лестриндж задумалась. «Мне кажется, его нужно протестировать», — осторожно начала девушка. «И как же мы это сделаем?» — раздраженно воскликнул Блэк. «Найдем оборотня и попросим побыть его нашим подопытным кроликом». Поттер прыснул рукавом рубашки, протирая заляпанные стекла очков. Алина в очередной раз за вечер закатила глаза, совсем не разделяя чувства юмора гриффиндорцев. «Нет, как вам известно, я являюсь старостой Слизерина». Последовала пауза. «Порой я частенько составляю расписание дежурств, по этой причине я заметила одну закономерность». Гриффиндорцы мигом напряглись. «Ваш друг, Джеймс, судорожно прикрыл глаза. Ремус готов дежурить в любое время, кроме полнолуния». Алина помедлила. Сириус сжал зубы. «Быть может, я ошибаюсь, но это наталкивает на определенные мысли». Воцарилась гробовая тишина. Никто не знал, как правильно отреагировать. «Если мародеры поведутся на провокацию, то тайна их друга будет раскрыта. Сдавшись, Блэк вскочил с места. На какие же мысли тебя это натолкнуло? Хочешь вытянуть из нас информацию, чтобы рассказать потом своим поганым слизеринцам? С неприкрытым отвращением процедил Блэк, из-за чего губы девушки задрожали. Бродяга, предостерегающе протянул Сахатый, на что Сириус отмахнулся и не думая придержать язык за зубами. Ты этого ждешь, верно? Втерлась к нам в доверие, чтобы что? Под тяжелым взглядом перепуганная девушка сжалась. Тебе не удастся навредить кому-то из нас, грубо отрезал он. В замешательстве слизеринка глянула в сторону Поттера, тот отвел взгляд. Она надеялась, что он ее поддержит, к сожалению, этого не произошло. Слова Блэка больно ранили ранимую волшебницу. Соскочив с парты, Алина мигом направилась к двери, не обращая на дрожь в коленках. «Проваливай!» – прокричал ей вслед Сириус. «Предательница! Предательница!» Столь оскорбительное слово, словно острие кинжала полоснуло по сердцу. Волшебница замерла на месте, не оборачиваясь к парням, чтобы не расплакаться у них на глазах. Алина еле-еле держалась, сжимая пальцы в кулаки. «Я не хотела сболтнуть лишнее, я просто...» — голос дрогнул. Сильнее закусив щеку изнутри, Алина старалась сдержать слезы. «Я просто хотела помочь ему, потому что...» — по щеке скатилась одинокая слеза. «Потому что знаю, что это такое...» — наконец подытожила Лестриндж, ребром ладони стирая слезу. «Зелье готово, можете снять с огня». Осознав свою ошибку, двое бросились за Лестриндж, выкрикивая ее имя, эхом проносящиеся по коридорам замка. Алина нехотя остановилась, парни сделали то же самое. Учащенное дыхание наравне с напряжением сотрясало воздух. Троих разделяло буквально пару метров. «Знаете, не зря наши факультеты постоянно враждуют. Нам всем лучше больше не общаться», — Лестриндж смахнула слезы с глаз, не заметив, как на лицах Сириуса и Джеймса промелькнул отголосок боли. «Мне жаль». Волшебница развернулась и молча ушла. «Алина!» Крикнул вслед Поттер одновременно с Блэком, но та не остановилась. От безысходности Сириус несколько раз ударил в стену кулаком, разбивая в кровь костяшки. Это его вина. Зачем он только рот открыл? И наговорил же он ей гадостей. «Мы такие идиоты, бродяга!» В отчаянии промямлил Поттер. «Мы все исправим», пообещал Сириус. Хаксмит, магазин «Шапка», «Невидимка». Декабрь, 1976. Зима в этом году подкралась незаметно, и уже в начале ноября выпал первый снег. Волшебники мгновенно поменяли тонкие мантии на более утепленные. На дорогах было скользко, сплошной гололед, который являлся причиной многочисленных травм и переломов, как между студентами, так и профессорами. Поэтому мадам Помфри была наготове. Волшебницы прогуливались вдоль магазина, рассматривая всевозможные платья и ткани. Клотильда воротила нос, Патрисия намеревалась примерить все, что держит в руках, а там ни много ни мало 20-30 штук. Лестриндж сидела на светло-розовой софе, листая глянцевый журнал. «Дорогая, ты бы хоть одним глазком взглянула», — упрекнула девушку Паркинсон, но та в ответ промолчала. Пати попыталась одернуть подругу, легонько ударив ее по руке. «Ну что?» — не выдержала слизеринка. «Она же не будет грустить вечно». Прошли почти два месяца. Эти гриффиндорцы не стоят ее мучений. Клати, настаивала Бёрк, упрямо глядя на подружку. Паркинсон недовольно закатила глаза. Лестриндж поднялась на ноги, слизеринки уставились на нее в ожидании. Вы правы, нет больше смысла грустить и убиваться. Клотильда довольно улыбнулась. Они сделали свой выбор, переубеждать я никого не собираюсь. Так что лучше помогите мне с платьем. Алина улыбнулась по-настоящему за многие недели печали. Девушки радостно запищали, кидаясь к подруге с объятиями. Для начала, нужно определиться с цветом, затем с фасоном и... Воодушевилась Паркинсон, а Бёрк звонко захихикала. «Сбавь обороты, юная леди», — предупредила слизеринку Лестриндж. Но, Алина, от негодования взвыла Клотильда. На выходку подруги Лина закатила глаза, ухмыляясь уголком рта. Только без фанатизма. Паркинсон довольно закивала. Так и пролетели долгие три часа. Не успев снять одно платье, девушки тут же запрыгивали во второе, а потом в третье, пятое, десятое, двадцатое и так до бесконечности. Определившись с выбором, волшебницы отправились в бар «Три метлы», чтобы отпраздновать этот день кружечкой содовой с вишневым сиропом. Хаксмит, бар «Три метлы». Колокольчик, висевший на двери, звякнул, осведомляя о прибытии новых посетителей. Внутрь вошли четверо мародеров, стряхивая с волос снег. Громко смеясь, молодые люди уместились за столиком рядом с камином. Ремус Люпин вместе с Питером Петтигрю отправились к барной стойке, намереваясь заказать 4 кружки сливочного пива. Лестриндж отвернулась в сторону, стараясь не пересекаться взглядом с гриффиндорцами. За окном уже давно стемнело, и только рассеивающийся желтый свет от фонарей освещал дорогу. Джеймс Поттер прожигал бывшую подругу взглядом. Сколько же времени прошло с их последней встречи, а им так и не удалось поговорить нормально. Каждый раз Лестриндж находилась в компании брата, трех подруг или всех друзей разом. Слизеринцы и близко не подпускали гриффиндорцев к своей змеиной принцессе, особенно Люциус Малфой, следовавший за девушкой по пятам. Наблюдая за кислыми физиономиями двух друзей, Ремус Люпин вызвался помочь им. Например, правильно составить письмо с извинениями. Однако все это было безуспешно. Лестриндж оказалась слишком гордой, чтобы стерпеть такое унижение и простить обидчиков. Поттер на пару с Блэком присылали слизеринке шоколадные конфеты, внутри которых находились маленькие записки с извинениями, но и это не дало никакого результата. Встретившись мимолетным взглядом с Алиной, Поттер чуть из штанов не выпрыгнул, ведь это был такой шанс, и уже было поднялся с места, как обзор заслонила спина платинного блондина, губами прильнувшего к щеке подруги. Поникший Джеймс плюхнулся обратно на деревянный стул, залпом опустошая содержимое кружки, кою любезно принесли Ремус и Питер. «Не расстраивайся, сахатый», — похлопал по плечу друга Люпин. «Попросите прощения в рождественскую ночь». «Как же», — язвительно заметил Блэк. «Этот паршивый слизняк ни на шаг ее от себя не отпускает». Сириус скривился, в последнее время это вошло в привычку. «Дамы», — приветливо улыбнулся Малфой близким подругам. Присев за столик рядом с Лестриндж, Люциус довольно ухмыльнулся, через плечо заметив недовольные взгляды двух гриффиндорцев. Стянув кожаные перчатки с длинных пальцев, юноша небрежно бросил их на деревянный стол. «Дорогой мой друг», — радостно воскликнула Патрисия. Встав со стула, слизеринка пошатнулась, после чего оставила смачный поцелуй на щеке блондина. Люциус хрипло рассмеялся. «Нечасто можно застать Бёрг в таком состоянии. Сколько она выпила?» Слизеринец не прекращал улыбаться. Ее так понесло после двух кружек медовухи, пожала плечами Паркинсон, усаживая Патрисию на место. На действия подруги Бёрг недовольно надула губы, скрестив на груди руки. Ей не хотелось сидеть на месте. Патрисия желала танцевать и пить, пить, пить. «Где мой Риджи?» — вскакивая с места, закричала Бёрг. «Тише ты», — шикнула на подругу Клотильда. «Он скоро придет, правда?» Поворачиваясь в сторону недавно пришедшего слизеринца, девушка сощурила глаза. Малфой согласно закивал. «На нас все смотрят, не позорься», — гаркнула Клоти. Патрисия сжалась, оскорбленно вытянув лицо. «Святой Мерлин», — не сдержалась Паркинсон, стыдливо прикрывая ладонью глаза. «Где носит этого чертового Блэка?» «Кажется, ты хотела сказать чертовски прекрасного Блэка», — Регулус самодовольно усмехнулся. «Риджи». Пьяная Бёрг кинулась на шею к парню. Пошатнувшись, Блэк устоял на месте вместе с девушкой. «Я так скучала», — Регулус неуверенно рассмеялся, придерживая подругу за талию. «Пожалуй, нам пора». Паркинсон заботливо накинула пальто на хрупкие плечи Патриси. «С тобой хоть куда», — сонно бормотала Бёрг. «Ты ведь знаешь, что я люблю тебя». «Конечно, принцесса», — кивнул Блэк. «Я тоже люблю тебя». После ухода друзей Клотильда ушла к барной стойке со словами: «Мне срочно нужно выпить», — после чего без предложения оставила двух друзей наедине. Малфой отпил из кружки горячий кофе, бросив взгляд в сторону Блэка с Поттером, затем намеренно придвинулся ближе к Лестриндж. «Нашла платье на бал?» — наклоняясь близко к мочке уха, вполголоса прошептал Люциус. Он искоса взглянул на гриффиндорцев. Те явственно пребывали в бешенстве, отчего Малфой победоносно улыбнулся. «Глупые гриффиндорцы ничего не могут сделать, вот и бесится от своего бессилия. Да, хочешь пригласить меня на этот чертов бал?» Алина мило улыбнулась, наперед зная ответ. «Хочу», — голос так и сочился железной уверенностью. Девушка заливисто рассмеялась, из-за чего несколько прядей упали на лицо. Малфой всегда отличался прямолинейностью, ей это нравилось. «Можно было сразу меня об этом спросить, а не отпугивать каждого, кто подойдет ближе 3 метра, язвительно заметила Алина, пригубив кружку с пивом. Люциус отпустил хриплый смешок, закинув руку на спинку стула подруги. Слизеринцы просидели еще около часа, после чего благополучно отправились обратно в Хогвартс, по дороге распевая песни группы странных сестричек. Девушки носились по комнате, в поисках украшений, туфель, заброшенных под кровать, или косметики. Моя левая стрелка длиннее правой. Паркинсон стерла с лица неудачный макияж. «Я не могу найти свои туфли», — кричала из ванной Лестриндж. «Они под моей кроватью», — отозвалась Бёрк, пытаясь застегнуть молнию на платье. Слизеринки подбежали к зеркалу в полный рост, придирчиво друг друга осматривая. Клотильда была в платье изумрудного оттенка, доходящего ей до бледных щиколоток, с глубоким декольте, удачно подчеркивающим все ее достоинства. Патрисия надела нежно-голубое воздушное платье со струящейся в пол юбкой. Золотистые локоны струились волнами по стройным плечам. Небольшой каблук добавлял пару сантиметров в росте. Легкий макияж приятно оттенял голубые глаза. Лестриндж облачилась в черное длинное платье с крохотными золотыми звездами на юбке. Спина была открыта, добавляя девушке изящество, а ее прозрачные перчатки черного цвета прекрасно сочетались с нарядом. Каждая из них была прекрасна. В общей гостиной под приятную музыку и дым сигарет слизеринцы ожидали своих партнерш. Закуривая сигарету, Нотт как бы невзначай поинтересовался, а с кем Робастан придет. Друзья, как один, пожали плечами. В последнее время Басти был скрытен, вполне возможно, этим вечером он и вовсе не появится. Мало кто знал, но практически каждую ночь Робастан Лестриндж сбегал в магдловскую гостиницу через портал в виде серебряного ключа, который держал при себе постоянно. Те ночи он проводил вместе с молодой волшебницей Мариэллой де Гис, пока ее законный муж дни и ночи находился в Министерстве магии в надежде на повышение. Их брак был ошибкой.